Часть пятая. Когда распавшегося Билли Миллигана заперли в отделении усиленного режима больницы Лаймы, он раздобыл через одного из санитаров карандаш и начал первое письмо, обещанное писателю. Вдруг в дверях отделения номер 22 появился санитар и начал орать, угрожая пациентам. «Так, вы, тупые ублюдки, сейчас этот сраный холл будут убирать! Валите! Живо!» Он сделал паузу, набрал воздуха в легкие, перекатил окурок сигареты на другую сторону рта и, окинув нас холодным взглядом, пробурчал. «Когда стекло уберут, вас, уродов, выпустят обратно, а пока катитесь к чертям по своим комнатам!» Кучка пациентов повставала со своих жестких стульев и, как зомби, поплелась по коридору, захлопали тяжелые железные двери. Пациенты с ничего не выражающими лицами и повязанными на груди в качестве слюнявчиков полотенцами тащились еще медленнее, и санитары бесцеремонно подгоняли их ударами толстых кожаных ремней, лишив несчастных последнего достоинства. Поскольку таразин, пролексион, халдон, да и все остальные психотропные препараты позволяют держать пациента в абсолютном повиновении, их пичкают этими таблетками словно конфетами. Это абсолютно негуманно, но я все время забываю, за людей нас здесь не держат. Бах! Я вошел в комнатушку 2.5 на 3 метра. От приступа клаустрофобии у меня напряглось и затвердело все тело, но я потянул дверь. Бах! Сидеть все время на кровати тяжко, но я все же устроился на обитом полиэтиленом матрасе. Поскольку деть себя было совершенно некуда, я направил все свое воображение на противоположную стену с растрескавшейся краской. Я развлекался тем, что выискивал на ней всякие очертания, придумывал, что это такое. Сегодня на старой облупленной стене возникали только лица, старые, страшные, демонические лица. Это было жутковато, но я не стал сопротивляться. Она надо мной смеялась. Я ее ненавижу. Чертова стена. Она пытается подползти все ближе и ближе и хохочет все громче. Стекающий со лба пот щипал глаза, но я все равно старался их не закрывать. Надо за ней приглядывать, иначе она с громким хохотом подползет ко мне и раздавит, уничтожив. Так что я буду лежать без движения и следить за этой чертовой ржущей во весь голос стеной. 410 невменяемых преступников тенями ходят по бесконечным коридорам этой богом забытой дыры. Меня злит, что государству ухватило наглости назвать это место больницей. Государственная больница города Лайма. Бах! В палате номер 22 наступила тишина. Было слышно лишь, как сметают осколки. Кто-то разбил окно в зале, где мы сидим у окна на жестких грубых деревянных стульях. Сидишь, можешь курить. Но разговаривать нельзя. Обе ступни должны стоять на полу, иначе жди больших неприятностей. Кто разбил окно? Теперь санитары будут вообще как бешеные, потому что им помешали играть в карты, и кому-то придется сидеть с нами в зале, когда нас выпустят из наших конурок. Я пребывал в трансоподобном ступоре и не слышал ничего. Тело занемело и казалось пустым. Чертова хохочущая стена смолкла. Стена была стеной, а облупившаяся краска облупившейся краской. Ладони стали холодными и липкими. В пустом теле звучало эхо бьющегося сердца. Меня начала душить сопровождавшая ожидание тревога. Я ждал, когда можно будет выйти из этой клетушки, но лежал на кровати неподвижно, уставившись на стихшую и недвижимую стену. Я ничтожный зомби в ничтожной клетке в ничтожном аду. Через пересохшие губы пыталась перелиться слюна. Верный признак того, что психотроп пытается взять под контроль мой разум, душу и тело. Бороться ли с этим? Или признать его победу? Поддаться третьему миру, чтобы избежать печальной реальности, лежащей за этой стальной дверью? Стоит ли вообще жить в этом мусорном баке для отбросов общества, у которых голова работает не так, как у всех? Чего я могу достигнуть и дать человечеству в этой бетонно-металлической клетке с чертовой ржущей и движущейся стеной? Сдаться? Эти и другие мысли неслись в голове, как будто пластинку на 33 оборота запустили на 78, становясь все настойчивее и настойчивее. Вдруг мое тело пронзил ужасающий электрический разряд, от которого расправились плечи, и я выпрямил спину. Реальность, словно мощная пощечина, прервала мое оцепенение, так что занемевшие суставы захрустели. Что-то ползло по позвоночнику. Глюк. Прислушавшись к своим ощущениям, которых у меня осталось не так и много, я понял, что нет, не мерещится. Что-то действительно ползло по моему позвоночнику. А слепой страх к вещам беспощаден. 3 пуговицы оторвалось. Я швырнул рубашку на пол и принялся ощупывать спину. Потом снова посмотрел на рубашку и увидел его. Черного таракана, сантиметра три длиной, который отбивал чечетку у меня на пояснице. Мерзкое насекомое было не опасно, но повергло меня в шок. Этот спиногрыз принял решение за меня. Я вернулся на эту сторону реальности, но еще помнил о своем внутреннем диалоге. Я отпустил маленького гаденыша и втайне радовался, что почувствовал его присутствие, своей умственной и психической победе. Все же я не безумен. Я еще могу бороться. Я не проиграл, хотя и не победил. Я разбил окно, сам не знаю зачем. Кроме того, писателю пришло письмо и от еще одного пациента Лаймы, датированное 30 января. «Уважаемый, перейду сразу к делу. В течение суток после того, как Биллу приходил адвокат, его перевели из 5-го отделения интенсивной терапии в 9-е, в 9-м режиме строже. Решение о переводе принял состав команды на ежедневной встрече. Билла это удивило и шокировало, но он держался молодцом. Сейчас мы с Биллом общаемся только в рекреации. Так я узнал, что давит на него по полной. Он сказал, что ему запретили все визиты, звонить и писать до тех пор, пока он не уволит своих адвокатов. Ему также приказали прекратить работу над книгой, а санитары над ним издеваются. Меня тоже обвинили, что я помогаю Биллу работать над книгой, и я понимаю, что они не хотят, чтобы она вышла. Мне сказали, что Билл до самого конца останется в отделении усиленного режима. Имя не называется». 12 марта писатель получил письмо на сербо-хорватском языке, судя по почтовым маркам, из Лаймы. Почерк оказался незнаком. 8 марта, 1980, суббота. «Как у вас дела?» «Надеюсь, отлично. Я терял время. Билли во сне не лечат. У него дела хорошо, не волнуйтесь. Я буду управлять. Сделаю для него все, что смогу. Можете на меня рассчитывать. Нужда не знает закона». Рейджен.